под ним чувствуешь себя, как будто на большом канале прохладной воды. Не помню ясно, но я хотел бы увидеть еще раз этот странный взгляд. Ангус, что за башня на том холме? Геальмар, как будто старая ветряная мельница, окон нет. Ангус, на этой стороне есть надпись. Геальмар, надпись? Ангус, да, по латыни. Геальмар, вы умеете читать? Ангус, да, но она старинная, посмотрим. Инклюса Анна, Дицисса Анно и так далее. Остальное поросло мхом. Геальмар, сядем здесь. Ангус, Дицисса Анна — это имя матери вашей невесты. Геальмар, Углианы? Да. Ангус, вот да, более легкое и холодное, чем снег. Геальмар, боже мой, времена пламенных, да, так далеки от меня. Ангус, а между тем Углиана красива. Геальмар, я боюсь ее. Ангус, о, Геальмар, на дне ее зеленых глаз таится маленькая душа кухарки. Ангус, о, но тогда почему вы соглашаетесь? Геальмар, а почему не согласиться? Я болен настолько, чтобы умереть в одну из 20 000 ночей, которые нам даны для жизни, и я ищу покоя, покоя, покоя. Кроме того, не все ли равно, она или другая будет говорить мой маленький Геальмар при свете луны, пощипывая меня за нос, а? Заметили ли вы взрывы негодования моего отца с той поры, как приехала в Исельмонт королева Анна? Не знаю, что происходит, но что-то творится, и у меня являются странные подозрения. Я боюсь королевы. Ангус, а между тем она любит вас, как сына? Геальмар, как сына? Не знаю, не знаю, но у меня странные мысли. Она красивее своей дочери, и уже это большое зло. Она как крот, трудится над чем-то. Она же возбудила моего бедного старого отца против Марцелла, и она же была причиной этой войны. Под этим что-то таится. Ангус, просто она хочет женить вас на Углиане. Тут нет ничего демонического. Геальмар, есть нечто другое. Ангус, о, я знаю. Повенчав, она пошлет вас в Ютландию сражаться на льдах за ее маленький, насильно ею занятый трон и освободить, быть может, ее бедного мужа, который, по всей вероятности, сильно беспокоится в ожидании ее. Ибо когда столь прекрасная королева странствует одна по свету, дело, наверное, не обойдется без приключений. Геальмар, за этим скрывается еще что-то. Ангус, что? Геальмар, когда-нибудь узнаете. Пойдемте. Ангус, в город? Геальмар, в город? Его уже нет. Остались только трупы да обвалившиеся стены. Уходят. Сцена четвертая. Комната со сводами в башне. Принцесса Мален и кормилица. Кормилица. Уже 3 дня, как я работаю над тем, чтобы раздвинуть камни этой башни. Костей не осталось на концах моих бедных пальцев. Вы можете хвастать, что сведете меня в могилу. Надо было ослушаться, надо было бежать из замка, надо было идти за Геальмаром. Вот мы и в башне. Вот мы между небом и землей, над деревьями леса. Не предупреждала я разве? Не говорила? Я отлично знала вашего отца. Что ж, по окончании войны, что ли, нас освободят? Мален. Так сказал мой отец. Кормилица. Но эта война не окончится никогда. Сколько дней уже, как мы в этой башне? Как давно не видела я ни луны, ни солнца. И повсюду, чего не коснутся руки, плесень, кругом летучие мыши. Сегодня утром я заметила, что у нас не осталось воды. Мален. Сегодня утром? Кормилица. Да, сегодня утром. Чему вы смеетесь? Смеяться нечему. Если нам не удастся сдвинуть этот камень, нам остается только молиться. Боже мой, за какие грехи должна я быть погребенной в этой могиле среди крыс, пауков и грибов? Ведь я не возмущалась, я не была непослушна, как вы. Разве так тяжело было покориться с виду и отказаться от этой плакучей ивы, называющейся Геальмаром, которая не двинет мизинцем, чтобы освободить нас? Мален. Кормилица. Кормилица, да, кормилица. Я стану скоро кормилицей земляных червей. И подумать только, что без вас я спокойно сидела бы теперь в кухне или грелась бы на солнце в саду в ожидании звонка к завтраку. О, Господи, Господи, за какие грехи! О, Мален, Мален, Мален!